Глава 18. Необычайная храбрость Беззубика. Тут бы пришел Лукингу конец, если бы не удивительная храбрость Беззубого Дрема. Беззубик, если вы помните, наотрез отказался участвовать в битве у мыса Мертвая Голова. Он намеревался улететь куда-нибудь подальше, спрятаться и переждать опасность. Но вместо этого замешкался на самой высокой горе, гоняя птиц и кроликов. Наверное, он чудесно проводил время за этим занятием, потому что не услышал, как на поляне появился Стоик обширный с целой толпой хулиганов и остолопов в придачу. Стоик схватил дракончика за шкирку. «Где мой сын?» — поинтересовался великий вождь. Беззубик непочтительно пожал плечами. «Где мой сын?» — изрыгнул Стоик вопль, столь громкий, что у Беззубика задрожали ушки. Беззубик ткнул крылом в сторону мыса Мертвая Голова. «Покажи!» — мрачно велел Стоик. Под суровым взглядом вождя Беззубик неохотно полетел, оскорбленно хлопая крыльями, к мысу Мертвая Голова, а за ним поспешили оба племени. Прибыли они как раз в тот момент, когда дракон подкинул Икинга высоко-превысоко в воздух и поймал его в пасть, будто смородиновую ягодку. «Вот вам и дьявольски хитроумный план», — подумал Беззубик. Он уже хотел воспользоваться тем, что Стоик отвлекся, и ускользнуть в укромное место, но что-то его остановило. Никто не знает, что это было за что-то. Этот миг в корне изменил мировоззрение отважных воинов из племени лохматых хулиганов. Много веков они считали, и надо заметить весьма справедливо, что драконы не способны на заботу о ближнем и великодушные поступки. Но поступок Беззубика невозможно объяснить, исходя из его сиюминутных драконьих интересов. Все его собратья, домашние драконы, в эту минуту летели где-то над внутренним океаном. Как только раздался крик огневицы «Бежим, шухератас!», все драконы, которые прятались в пещерах или в расселенных между камней, или среди папоротников, гигантской стаей взмыли воздух и, покинув бывших хозяев, со всех крыльев бросились на утек. Все дикие драконы с обрыва Дикого Дракона улетели еще несколько часов назад, но Беззубик не последовал за ними. Что-то удержало его. Быть может, душераздирающий беспомощный крик Стоика «Нет!». А может быть, в глубине своего эгоистичного драконьего сердца он все-таки привязался к Икингу и был благодарен ему за те часы, в которые тот ухаживал за ним. Не кричал, рассказывал анекдоты, угощал самыми вкусными и сочными омарами. «Все драконы эгоисты», — убеждал сам себя Беззубик. «Драконы бессердечные, не ведают жалостей, и вот почему мы выживаем в самых суровых обстоятельствах». Но все-таки что-то заставило его повернуть обратно, что-то заставило его сложить крылья за спиной и ринуться на громадного монстра, как маленькая коричневатая молния, что, как я уже говорил, было далеко не в интересах Беззубика. Беззубик влетел прямо в левую ноздрю чудовища и стал порхать там вверх-вниз, щекоча стенки крыльями. Море дракона с отчаянно мотал головой, морщил нос и громко ревел. Исполин сунул в нос свой исполинский коготь и, будто невоспитанный мальчишка, принялся ковыряться, пытаясь извлечь надоедливую козявку. Один раз Беззубику не удалось увернуться от грозного когтя, и тот царапнул его по груди. Но маленький дракончик был так возбужден, что даже не почувствовал удара и продолжал порхать и щекотать дальше. «Оп!» — ревел морской дракон. Икинга, висевшего на копье, трясло и швыряло из стороны в сторону. Драконья глотка ходила ходуном. Он изо всех сил старался удержаться на копье, которое грозило вот-вот обломиться. «Пч!» Дракон чихнул. Икинг, копье, Беззубик и целая туча отвратительных соплей вылетели из драконьей пасти и рассеялись по окрестностям. Очутившись в воздухе, Беззубик вспомнил, что мальчики не умеют летать. Он сложил крылья и спикировал вслед за Икингом, который стремительно приближался к земле. Беззубик схватил Икинга за локоть. Когти у драконов необычайно сильные, и дракончик сумел замедлить Икингово падение. Хоть и не остановить его совсем, но все же смягчить приземление в кусты вереска. Через заросли папоротника к ним поспешно продирался Стоик обширный. Он подхватил сына, прикрыл его неподвижное тело щитом и повернулся к чудовищу. Беззубик спрятался за спину Стоика, зеленый смерч оправился от приступа чихания, он из последних сил полз вперед, истекая кровью из смертельных ран на груди и шее. Дракон медленно опустил грозную голову, пока она не сравнялась с верхним краем обрыва, и устремил на Стоика свои злобные желтые глаза. «Пришло время всем нам умереть!» — прорычал зеленый смерч. «Тебе его не спасти! Ты ничего не сможешь сделать! Мое пламя расплавит этот щит, как масло!» Зеленый смерч разинул пасть. Медленно втянул в себя побольше воздуха. Стоик попытался удержаться за вересковый куст, но его, Икинга и Беззубика, неумолимо втягивало в громадный черный тоннель между разверстыми челюстями монстра. Зеленый смерч выждал мгновение, потом снова выдохнул, наслаждаясь ужасом своих жертв. «Вот что бывает, когда нарушаешь драконий закон!» — в ужасе пискнул Беззубик, выглядывая из-за края стойкого плаща. Чудовище раздуло щеки, и Стоик с Беззубиком приготовились, что их вот-вот пожрет пламя. Но пламени не было. Зеленый смерч удивленно заморгал. Он снова надул щеки и пыхнул сильнее. Опять никакого огня. Дракон попытался еще раз, и от усилий его голова окрасилась странным лиловатым оттенком. Окрасилась и стала раздуваться, будто ее накачали воздухом изнутри. Монстр понятия не имел, что происходит. Он испуганно заметался, его глаза все сильнее и сильнее вылезали из орбит, и, наконец, с грохотом, который разнесся на сотни миль по окрестным морям, зеленый смерч лопнул у всех на глазах. Это казалось чудом или, может быть, вмешательством богов, но на самом деле взрыв имел вполне логичное объяснение. Ибо когда Икинг висел в драконовой глотке, из последних сил повторяя надо выжить», он снял с себя шлем и как можно глубже засунул его рога в драконьи огнедырки. Получилась идеальная затычка. Поэтому, когда дракон захотел изрыгнуть огонь, давление у него в голове начало нарастать, и в конце концов зеленый смерч взорвался. Клочья огромного дракона рассыпались по всей округе. Стойку Беззубику еще повезло, что ни один кусок в них не попал, хотя они стояли очень близко к месту катаклизма. Но один горящий драконий зуб, длиной шагов 8, это самый маленький из тех, что были у чудовища, летел прямо на Икинга. Могучий вдох чудовища вытащил мальчика из укрытия стойкого щита, и теперь он лежал на земле, в паре шагов от Стоика и Беззубика, абсолютно беззащитный. Краем глаза Стоик заметил летящий зуб и, подхватив щит, метнулся вперед. Он ни за что не успел бы, не будь он викингом. Когда с детства охотишься, с луком и стрелами развиваешь отличную быстроту реакции, поэтому щит Стоика все-таки спас Икингу жизнь. Если бы не он, громадный зуб пригвоздил бы Икинга к земле, как булавка бабочку. Летящий зуб воткнулся глубоко-преглубоко в самую середину толстого бронзового щита и остался торчать, покачиваясь среди языков зеленого драконьего пламени. Стоик в ужасе поднял щит, чтобы посмотреть, не прошел ли зуб насквозь, и не задел ли он его сына, но Икинг был цел и невредим. Он лежал с открытыми глазами и к чему-то прислушивался. Откуда-то, казалось, прямо из горящего зуба доносился странный звук. Это было пение, хриплое, раскатистое, как гул ветра в коралловых пещерах. Слова у песни были такие. «Я могу сожрать большого синего кита, погасить луну и солнце кончиком хвоста. Трепещите ветры в море, я иду на бой. Разве есть еще на свете зверь такой большой?» «Слышите?» — радостно воскликнул Икинг перед тем, как потерять сознание. «Обед поет».